Глава 7. Маша. Когда мы оказываемся на улице, собираюсь встать на землю, но не успеваю. Легким движением Дамир подхватывает меня под колени, и я полностью оказываюсь на его руках. Замираю. Меня еще не носили на руках. Разве что отец, когда была маленькая. Но это совсем другое. А тебе, я смотрю, не скучно живется, Маша. Приключения магнитом притягиваешь. Они как бы сами притягиваются. Краснею, ловя себя на мысли, что в таком положении практически упираясь носом в мужскую щеку. В нос снова проникает тот самый запах, наполненный древесными нотками. Волнующий, немного терпкий. Он дразнит рецепторы обоняния, отзываясь волнующими нотками в моем теле. Мне очень нравится. От парфюма Дамира не хочется закрыть ноздри, как от папиного ядреного, а наоборот, вдохнуть полной грудью, чтобы ни за что не забыть. Именно так я и делаю. Несмотря на дождь, который льется сверху, мне вдруг становится жарко. Под ладонями играют натянутые мышцы, и я, сама того не осознавая, осторожно провожу по мужской шее большим пальцем. На упругой коже в одном месте нащупываю неровность, похожую на шрам. Тут же дышать перестаю от собственной дерзости, но Дамир никак не реагирует. Мои руки и так на его плечах. Он, скорее всего, ничего не заметил или подумал, что мне просто неудобно. Хотя удобнее мне еще никогда не было. «Открывай», — говорит, — «стоит нам подойти к двери». Когда мы оказываемся в зале, мужчина опускает меня на диван рядом с накрытым столом. «Ох, Машка, человек-авария!» — сокрушается отец, вставая со стула. «Ну что ты там, цела?» «Цела!» Болезненное шипение скрыть не удается, и он, заметив это, руками взмахивает. «Ну вот даже в погреб сходить не можешь без того, чтобы не навернуться там. А она в столицу собралась!» «Наша песня хороша». Вздыхаю и тут же передергиваюсь от холода. Одежда успела намокнуть за те несколько секунд, пока мы шли, и теперь я покрываюсь холодными мурашками. «Холодное есть что-то?» — спрашивает Дамир у отца, пока тот продолжает ворчать о непутевости своей дочери. «Пельмени разве что?» «Неси», — кивает, а потом говорит уже мне. «А ты сядь дальше, будем ногу твою осматривать». Пока я неуклюже пересаживаюсь, он берет мою ногу в руки и закатывает низ джинсов. Футболка Дамира тоже намокла. С его волос мне на лодыжку капают прохладные капли, и он, скорее всего, неосознанно стирает их большим пальцем. В ответ на такое простое действие дрожь легкой волной прокатывается по коже. Дамир поднимает на меня взгляд. «Так больно?» Немного нажимает в одном месте и поворачивает. «Чуть-чуть. Теперь мне стыдно за свой голос, который кажется осипшим, но ничего поделать с этим не получается. Я, как завороженная, наблюдаю за тем, как моя нога оказывается во власти умелых рук, покрытых сеткой тугих вен. А так? Так больно. Мама приносит из кухни пачку замороженных пельменей, которая тут же ложится мне на лодыжку. «Думаю, обычное растяжение», — констатирует Дамир, поднимаясь на ноги. «Придется тебе похромать несколько дней, авария». «Ничего», — слабо улыбаюсь. «Спасибо. Ты мне помогаешь уже второй раз за день». «Второй раз?» — переспрашивает отец, возвращаясь в зал с тарелкой огурцов. «Вот черт!» Я тут же начинаю ерзать, ругая себя за то, что ляпнула. Но Дамир, усаживаясь на стул, в очередной раз спасает меня. «В первый я был личным водителем твоей дочери». «А, так что там, жить будет?» Папа кивает вопросительно в мою сторону. «Куда она денется-то?» — усмехается Дамир. «Разве что некоторое время в припрыжку, но будет точно». Прищуриваюсь, испытывая острое желание показать им обоим язык. Ну, конечно, не делаю этого. «Пойду переоденусь». Осмотрев свою влажную футболку, Дамир направляется к двери. Знаю, что не должна, но провожаю мужчину взглядом. По пути он вдруг поднимает руку и растирает то самое место на шее, где я нащупала шрам. А перед тем, как выйти из зала, бросает взгляд прямо на меня. И я четко осознаю, что он все-таки заметил тот мой дурацкий поступок. Сдавшись под тяжелым взглядом, отвожу глаза. Надеюсь, он не подумает обо мне ничего такого. Не став дожидаться его возвращения, я кое-как встаю с дивана. «Пойду ложиться», — говорю родителям. «Спокойной ночи». «Я тебе здесь внизу постелила, в спальне бабушки», — окликает меня мама. «Нечего по ступенькам скакать с больной ногой». «Спасибо, мам», — благодарно целую ее в щеку. «Только я собиралась еще немного лекции почитать». «Скажи, что принести, я схожу и возьму». «Принеси лучше всю сумку сразу, она на стуле лежит около стола, а там я уже разберусь». Мама выполняет просьбу, и, переодевшись в пижамные шорты с майкой, я усаживаюсь на кровати, чтобы погрузиться в лекцию по искусству Азии. Из зала доносятся мужские голоса, бурно что-то обсуждающие, а потом смех. Зависаю в середине страницы, прислушиваясь к голосу Дамира. Он что-то рассказывает про служебные будни, но я плохо разбираю смысл. Просто слышу вибрации его голоса и понимаю, что изучение материала уплывает куда-то на фон. Строчки бегут перед глазами, но ничего из прочитанного в памяти не задерживается. В ней хозяйничают воспоминания того, как мне было уютно на мужских руках, как волнительно. Мне внезапно становится интересно, какой Дамир в повседневной жизни, как он проводит свои вечера, в чем именно заключается его работа, как предпочитает проводить свободное время. Вряд ли он, как и все мои знакомые парни, ходит по клубам. Он гораздо серьезнее их, старше, умнее. Один взгляд чего стоит? Глубокий и наполненный опытом. Совершенно неповерхностный. И такой пробирающий, что у меня внутри все сладко дребезжать начинает необыкновенными вибрациями. Откидываюсь головой на стену, отдавая себе отчет в том, что сегодня выучить что-либо у меня не получится. За окном ярко светит луна. Дождя больше не идет, и небо очистилось от туч, хвастаясь россыпью ярких звезд. «Ты жениться когда собираешься?» — доносится вдруг голос отца с веранды. Из открытого окна веет сигаретным дымом, а это значит, что они вышли покурить. Прислушиваюсь еще внимательнее, едва не подскочив с кровати, чтобы подойти к окну, но больная нога останавливает. «Думаешь, много желающих связываться с уже женатым на своей работе?» — отвечает Дамир со смешком. «Ну, полно таких. Тут вопрос, искал ли ты?» «Не до этого как-то, Иван. Надо шевелиться, жизнь на месте не стоит. Это сейчас тебе 30. А там хлопнуть глазами не успеешь, и уже 40. А бабы нет». Папин пунктик по поводу женитьбы, оказывается, работает не только со мной. «Мне их вполне хватает и так», — выдыхает Дамир. «Зачем все усложнять браком? Ты сам все прекрасно понимаешь». «Это да», — на удивление соглашается отец. «Жить с ментом — та еще прелесть. Не знаешь, каким местом завтра жизнь повернется и куда занесет». Заносчивый тон приобретает оттенки обреченности. «Не хотел бы я своей Машке такого. Ни стабильности, ни мужа по вечерам рядом, ни уверенности в завтрашнем дне». Дамир молчит, а я и вовсе не дышу. Зачем он так? Ради любимого человека можно на что угодно пойти. Ведь если любишь, будешь и по вечерам ждать, и ценить моменты вдвоем еще больше. А я почему-то уверена, что если такой мужчина, как Дамир, любит, то только отдавая себя целиком. «Так, ладно, что это мы о грустном? Лучше расскажи, как мать?» «И я бы смогла так любить».